Старатели 2. Глава 1. Заказ. Юджин повернулся к Рико и уставился на него тяжелым взглядом. «Вижу, вам есть что обсудить», — меж тем заявил мужик на экране. «Предлагаю прервать наш разговор и продолжить его, скажем, через полчаса». «Согласен», — буркнул Юджин и отключил связь, после чего вновь повернулся к Рико. «Ну, да что ну», — пожал тот плечами. «Ну да, я, похоже, вычислил, что это за тварь. Так с нами поделись», — зло бросил Юджин. «Почему какой-то хрен знает больше нас?» «Слушай, да просто я не успел вам рассказать и...» «Это залет, малец», — заметил Хороняка. «Сначала нужно с нами такие вещи обсуждать, а уже затем с посторонними». «Да я вообще это все только Брамсу рассказал», — возмутился Рико. «Откуда я знал, что он все расскажет заказчику и тот решит с нами связаться?» «Что это вообще за хрен?» — спросил Хороняка. «Этот хрен — один из богатейших людей галактики», — пояснил Рико. «Вредный Бессарион Калагович». «Бессарион?» — нахмурился Хороняка. «Вредный бес? Ну ни хрена себе! Что еще за вредный бес?» — вмешался Юджин. «Я обычного беса знаю, но он на Нассаре сейчас вроде, и он точно не один из богатейших. Вредный — это фамилия. Бессарион — имя, но все его зовут вредным бесом. Говорят, он септильонер», — ответил Хороняка. «Даже ходили слухи, что он на выборы в ассамблею мог влиять и больше половины совета, его ставленники. Перед ним все ходят на цыпочках, как дрессированные собачки. Да и вообще, есть мнение, что ассамблеей именно он рулит». «Рулил», — поправил Хороняку Юджин. «Нет уже ассамблеи. Зато есть вредный бес», — хмыкнул Хороняка. «И он, поверь, если и допустил распад ассамблеи, то не просто так. А септильон, это сколько?» Меж тем поинтересовался присутствующий тут Дим, до поры молчавший. «Видишь вон ту звезду, самую маленькую?» Юджин указал на экран. «Ну, вот метнись туда и назад кабанчиком, это только половина будет», — заржал Юджин. «Ну ни хрена себе». «Так, мы отвлеклись», — рявкнул Юджин. «Продолжим. Итак, Рико, какого хрена?» «Да что какого хрена? Рассказывай давай, что на том корабле за тварь, и что ты этому вредному успел наплести». «Да ничего». Он вышел на связь и заявил, что давненько хотел со мной встретиться. «Зачем? Помнишь артефакт, за который мне черный Джек денег должен был?» «Джек еще говорил, что мужик, который артефакт купил, хотел со мной поговорить». «Ну, это был вредный». «Нет, я просто поражаюсь», — пробормотал Юджин. «Вроде здоровенная галактика, а мы умудряемся пересекаться с одними и теми же мордами. Как так? Ну так интересы у нас, похоже, у всех в одной сфере. Ладно, давай про тварь тогда. Что ты ему рассказал?» «Да что? В общем, я пришел к выводу, что тварь на достижении – это жукс». «Жукс?» Брови Хороняки взлетели вверх. «Фигня. Жуксы живут роями, без королевы они ни черта не соображают. А этот, на корабле, похоже, вообще один. Это охотник», – пояснил Рико. «Этот вид очень самостоятельный, живет вне гнезда, и более того, даже когда рядом есть другие жуксы, предпочитает держаться особняком». «Не, фигня», — покачал головой Хороняка. «Я видел охотников. Эта штука на них не похожа, белесая, без хитина. Да и охотники гнезда вьют. Это ты свил, на технической палубе», — заявил Рико. «И почему сканирование его не засекло, если он там прятался? Почему экипаж его не находил?» — нахмурился Юджин. «Вот этого не знаю», — пожал плечами Рико, «и очень хочу выяснить». «Да сожрет оно тебя, только сунься», — сказал Хороняка. «Тем более, что это и не охотник. Не факт, что гнездо вообще есть. Но Рико прав, где-то ведь эта тварь пряталась, и как-то избегала сканирования», — засомневался Юджин. «Глядите», — Рико включил на своем приватнике режим проекции, и голограмма тут же появилась в воздухе. На ней был изображен жукс, представитель расы разумных насекомых. В целом, внешний вид этого существа в чем-то был схож с тем, что старатели видели на достижении, но все же и отличий хватало. «То, что мы встретили на корабле, отшельник», — меж тем начал говорить Рико. «Отшельниками становятся высокоразвитые жуксы в случае, если они долгое время находятся без связи с роем. Эта штука делает все, чтобы выжить и запустить изменения в своем теле». «Какие еще изменения?» — спросил Хороняка. «Охотники — это самцы, но они могут сменить пол, могут отложить яйца и...» «Да ладно, быть такого не может». «Может, я уже нашел кучу подтверждений этому. На планетах, где были дикие раи, которые люди выжгли, выжившие охотники создавали гнезда, выращивали потомство и затем вновь атаковали колонии людей. И эта тварь собирается сделать то же самое. Но она на корабле, а тут жратвы не так уж много. Я уверен, убивала она для того, чтобы у нее был строительный материал для создания гнезда. С этим она справилась. Помните ту хрень, что мы обнаружили на технической палубе рядом с системой жизнеобеспечения? Ну вот, гнездо построено, а это существо начало перестраиваться. Вполне возможно, что оно, отчаявшись достать Димма, отправилось в гнездо, где и начало перестраиваться. Но тут появились мы, растревожили его и не дали закончить начатое. Но оно выглядит даже не как охотник. Все еще упорствовал хороняка. Я не нашел упоминания о том, как выглядят отшельники. Может так, может быть, его внешний вид – последствия долгого нахождения на корабле, в космосе. А быть может, эта тварь начала менять пол, и поэтому так странно выглядит. Хм, ну, может, вынужден был согласиться хороняка, но объясните мне, нахрена это чудище вредному? О, проще некуда, ответил Рика. Вредный охотник, причем заядлый, и коллекционер. В списке его трофеев чего только нет, а уж заполучить охотника жуксов в коллекцию. И как думаешь, много он готов будет отвалить? Заинтересовался Юджин. Ты ведь не собирался возвращаться туда? Усмехнулся Рика. Говорил, ни за какие деньги. Ну, положим, за 50 тысяч я туда не полезу, а вот, например, за 300. Так ведь ни за какие. Ну вот полтинник, это никакие, а 200, уже можно подумать. Ну ты и жлоб, борода. Усмехнулся хороняка. А ведь, что там хороняка думал? Да сказать он не успел, так как на терминал связи вновь поступил вызов, и все присутствующие знали, кто хочет продолжения разговора. Итак, все тот же человек появился на экране и без всяких предисловий сразу перешел к делу. «Мы согласны», — заявил Юджин, — «если оплата будет соответствующая». Рика и Хороняка кольнули его недовольными взглядами, но спорить не стали. Все трое ждали, затаив дыхание, сумму, которую должен был назвать вредный бес. «Вы останетесь довольны», — заявил тот. «Люблю точность, знаете ли», — хмыкнул Юджин. «Что ж 300 тысяч вас устроит?» — спросил богач. «Ну, за то, что мы будем рисковать шкурой и полезем на корабль, где вы будете рисковать не одни, и от вас не требуется охотиться на тварь», — прервал его вредный. «Простите, Юджин, мягко говоря, опешил от такого заявления, а как вы тогда хотите? Охотиться на тварь буду я», — заявил вредный, — «а вы меня подстрахуете». Глава 2. Охотник. «Простите, не понял», — выдавил из себя Юджин. «Все просто», — пояснил олигарх, — «вы остаетесь на месте, следите, чтобы с достижением ничего не произошло, и ждете меня. Я прилетаю, и мы вместе с вами отправляемся на проклятый корабль, где я должен буду подстрелить чертову тварь, а вы, если будет нужно, добить ее. Ну и если так случится, и что-то пойдет не так, вы должны будете помочь мне выбраться с корабля живым». Юджин явно растерялся, не зная, что ответить. «Я, конечно, все понимаю, честь и гордость охотника, но мы ведь не егеря, и если нам и попадались на пути какие-то твари, мы их просто убивали. А вам, я так понимаю, труп монстра нужен целым. На этот счет не переживайте, мой таксидермист, настоящий профессионал своего дела, так что если мы не разорвем этого монстра в клочья, он сможет убрать все следы от попаданий. И все же, почему для подстраховки не взять профи? А вы разве не профи?» — усмехнулся вредный. «Вот, например, Гадинрика. Насколько я знаю, он несколько месяцев успешно охотился на дублей». Юджин уставился на Рика, а хороняка не выдержал и спросил, что еще за дубли. «Долго рассказывать», — буркнул Рика, — «и это другое». «Ну, допустим», — легко согласился вредный, — «но в списке ваших трофеев не только дубли. Насколько я знаю, вы еще смогли и конгрессмена достать». Вот тут уже все присутствующие уставились на Рика. «Это была ошибка», — промямлил тот. «И тем не менее», — усмехнулся вредный, — «как мы все уже поняли, охотник вы отменный. Так что зачем мне еще кого-то искать? Не будем тянуть резину, вы согласны или нет?» Юджин из-под лобья бросил взгляд на товарищей. Хороняка еле заметно кивнул. Рика, чуть поломавшись, тоже. «Мы согласны», — заявил Юджин. «Вот и отлично», — обрадовался вредный. «Тогда ждите. Постараюсь прибыть как можно быстрее. Вылетаю незамедлительно». После этого он отключил терминал связи. «Ну и?» — спросил Юджин, обращаясь к Рика. «Ничего не хочешь рассказать? Это долгая история, а у нас куча времени. Давай, рассказывай, чем ты занимался все это время?» Рика вздохнула и, осознав, что отвертеться не получится, начал свой рассказ. Если Юджин кое о чем знал или догадывался, то для Хороняки это была новая история, и уж тем более для Димма, который раньше сталкивался с Рико, но понятия не имел, кто он вообще такой. Собственно, Димму это знать было вовсе не обязательно, но Рико было плевать. В конце концов, ни ассамблеи, ни ВКС как таковых уже не было, и никому не было уже дела до того, что Рико в свое время убил конгрессмена Совета Ассамблеи. «Охренеть!» – заявил Хороняка, когда Рико закончил свой рассказ. «Ты ж киллер на службе у ВКС, ликвидатор?» – поправил его Рико. «Макрушник, ликвидатор, да хоть розовым пони назовись, но твоя работа – мочить людей, не людей». «Да, а откуда ты так уверен? Может, ВКС тебе тыкали пальцем просто на неугодных, тех, кто подгадил ВКС? Я знаю, кто такие дубли, и это не люди». Насупившись, ответил Рико. «Да, а как же конгрессмен? Это ошибка, единственная. И тогда подставили не только меня, но и весь 8-й флот, ВКС в целом. Именно с этого началась травля вояк по голове за руи. Хрень собачья», перебил его Хороняка. «Вы валили высокопоставленных лиц. Как ВКС узнали, что это были дубли? Ты откуда знал, что они дубли? Ты видел трупы? Вскрывал их? Как понять, что это не настоящий человек, если, как ты говоришь, у них идет кровь, она красная, у них есть внутренние органы, они помнят все, что помнил оригинал? И как, скажи, Хороняка, если я тебе пальну в голову, ты сможешь от меня убежать?» Совершенно спокойным тоном спросил Рико. «Ты чего, молокосос, угрожаешь мне, что ли?» Удивился Хороняка. «Нет, я тебя спрашиваю», уточнил Рико, «и окей, перефразирую. Если тебе пальнут в голову так, что половины не станет, ты сразу умрешь или попытаешься убежать, будешь сражаться?» «Да конечно же сразу отброшу копыта», не задумываясь, ответил Хороняка. «Нет, были случаи, что люди после таких ранений как-то выживали или какое-то время оставались живы, но это погрешность, которую можно не учитывать. То есть умрешь на месте? Ну да, а дубли не умирали, ни один. Более того, они еще и довольно быстро могли регенерировать. Может такой обычный человек?» «Да ладно», — поразился Хороняка, — «ты такое видел собственными глазами?» Рико кивнул. «Причем не раз, да быть не может. Дубли – это результат работы корпорации Роботекс и длительных экспериментов жуксов. Ты ведь помнишь катехуменов? Эти штуки? Ну, это первая версия дублей. Прототипы». Хороняка замолчал, переваривая услышанное. «Это что же получается?» – наконец спросил он. «Сейчас какой-нибудь из новых банановых республик, которых после развала ассамблеи расплодилось, как собак нерезанных, может рулить дубль? Легко». «Так», — Хороняка задумался, уставившись на Рико, — «и что же это получается? Мы работаем на ног, и во главе ее может стоять этот твой дубль?» «Может, но я не думаю, что это так», — ответил Рико. «Как раз Торм и Игорь Анатольевич пытались дубли перебить, но шанс есть», — не угоманивался Хороняка, после чего поглядел на Юджина. «Вы во что меня втянули, сволочи?» «Ой, не начинай», — отмахнулся Юджин. «Как будто до нас у тебя все в ажуре было». «Не в ажуре», — возмутился Хороняка, — «но вылезти из одной задницы, чтобы попасть в другую, никуда ты не попал и не попадешь. Мы работаем на ног, пока, но это не значит, что будем работать на них постоянно. Придумаем что-то». «Так давайте сейчас думать. У нас ни денег, ни возможностей, ни связей. О чем думать? Есть мой флот». «Можно, нельзя», — перебил его Юджин. «Пока что у тебя есть флот, и корабли у тебя все и полностью добывающие. Боевых нет. Как думаешь, как много понадобится времени тому же первовидцу Аурелию, чтобы взять нас за жабры и заставить работать на него? Или еще проще, прилетит эскадра из священного царства Этернии и скажет: копайте нам. И что мы сделаем? Будем копать, как миленькие. Мы сейчас собрались копать на ног. Какая разница? Разница в том, что ног пока что нас не контролирует плотно, и мы постараемся им не дать это сделать. А вот Аурелий, если сцапает нас, будет держать в ежовых рукавицах, не вздохнуть, не пукнуть. Не будет он нас держать, — покачал головой Рико. Грохнут и заберут флот. Нахрена мы им надо? Тоже верно, — согласился Юджин и повернулся к Хороняке. Теперь дошло, ног нас хотя бы валить в ближайшее время не будет. Мы им полезны. Пока, — уточнил Хороняка. Постараемся, чтобы это пока растянулось как можно дольше, а за это время подготовимся. К чему? К тому, чтобы дать отпор любому, к кто попытается протянуть ручонки к нашим деньгам или кораблям. И как ты это собираешься сделать, не знаю. Но, например, иметь в друзьях вредного нам точно не помешает. А дальше, как всегда, что-то как-то подвернется. Главное, не упустить свой шанс. Да, покачал головой Хороняка. Чувствую, хлебнем мы горя. От скуки и безделья Рика решил попытаться откалибровать гипердвигатель графа. Если в случае с Рокотом он не пытался, а калибровал, так как отлично знал и этот корабль, и его агрегаты, то с Лунью и графом все обстояло иначе. Другое устройство, другой тип, модель, принцип настройки, даже базы знаний не совпадали. Рика с удивлением обнаружил, что для того, чтобы работать со всеми агрегатами Луни, ему требуется гораздо больше баз, чем у него есть, и при этом нужны вспомогательные, напрямую не касающиеся обслуживания и настройки корабля. К примеру, для калибровки гипердвигателя нужно проводить куда более сложные расчеты, чем те, что он проводил с Рокотом. С графом было аналогично, Рика не хватало знаний, чтобы провести настройку быстро, даже простейшие действия отнимали куда больше времени, чем он привык. Тем не менее, пусть и гораздо медленнее, но Рика справлялся. 2% точности после его манипуляции гипердвигатель получил, а это очень и очень приличная цифра. С ужасом осознав, что на это ему потребовалось больше 2 суток, Рика решил сделать паузу, подняться на жилую палубу и отдохнуть, да и проверить, что там делают остальные, не мешало бы. Не успев покинуть техническую палубу, Рика столкнулся с Хоронякой. Тот как раз ковырялся с резервной системой жизнеобеспечения. Экипаж давным-давно заметил, что с ней что-то не так. Вроде работает, но даже до номинальной мощности не дотягивает. И вот, Хороняка решил ею заняться. «Не сломай там ничего», — бросил Рика, проходя мимо. Хороняка тут же повернулся к нему. По глазам было видно, что старик успел наподдать, но, тем не менее, во взгляде его читалось негодование. «Рика, да ты, да ёпрст, да я да это, да ладно, ладно», Рика уже понял, что Хороняка не просто наподдал, а конкретно так заправился. Тем не менее, даже в таком состоянии он мог работать, и раз уж он успел нажраться, значит, поломка в системе приличная, но раз старик решил себе успокоить нервы, то сможет с ней справиться. Что ж, не стоит ему мешать. Рика поспешно удалился, хотя вслед ему еще долго летели негодующие пьяные возгласы Хороняки. Поднявшись на жилую палубу, Рика сразу же столкнулся с Диммом. Тот тащил пульверизатор и расходники с краской. «Это что за ремонтные работы?» – нахмурился Рика. «Да это, мне как-то неудобно, что все при деле, а я один тыняюсь, как неприкаянный», – смущенно заявил Димм. «Вот спросил Юджина, чем помочь?» Тот предложил покрасить трюм. «Да у нас вроде все покрашено», — удивился Рика. «Нет, в трюме хреново сделано, краска облезает. А ну, хозяин барин», — пожал плечами Рика, — «хочешь красить? Крась». «Так и делаю». «А где борода?» «В кают-компании». «Понял. Спасибо, Юджин». Как Димм и сказал, нашелся в кают-компании. Он раскурочил солнечную печь, запчасти и корпус от которой валились на столе. «Ты чего творишь?» — возмутился Рика, увидев, что натворил этот вандал. «Эта штука не может нормально просушить мясо», — проворчал Юджин, — «слишком сырое получается. А настройки менять не пробовал? Зачем ты печь разобрал? Сейчас чуть подкручу мощность нагревателей, и... Да ты охренел, что ли? Ты хоть знаешь, сколько эта штука стоит? Нас же заставит за нее платить». Юджин отложил в сторону мультиотвертку, повернулся к Рика и тяжело вздохнул. «Чего ты вопишь? Все будет работать, как и на Рокоте. Сжигать все нахрен за минуту? Я хочу просто разогревать еду или готовить ее, а не превращать в угли. Вот ведь нудный. Немедленно все исправь и верни на место», — приказал Рика. «И вообще, лучше бы чем-то полезным занялся. Вон, Хороняка резервную систему жизнеобеспечения чинит». «Чинит?» — фыркнул Юджин. «Да он перегонный аппарат из нее делает, чтобы свою бодягу гнать». «Чего?» Рика мгновенно развернулся и бросился прочь из кают-компании. Юджин лишь хмыкнул, пожал плечами и продолжил свои манипуляции с печью. К исходу недели, наконец, объявился заказчик. Дежуривший в тот момент на мостике Хороняка тут же впал в панику, врубив тревогу на всем корабле, и когда все сбежались на мостик, все и выяснилось. В целом понятно, почему Хороняка так испугался. Не каждый день рядом с твоим кораблем вдруг появляется целых 2 боевых крейсера и целая эскадра поддержки. Вредный бес заявился с таким конвоем, что пожелай он, и можно было бы захватить парочку систем, и затем держать оборону. Однако все достаточно быстро выяснилось, едва только корабли вышли из гиперпространства, с графом тут же связался капитан яхты, на которой путешествовал хозяин. Яхта, к слову, была, мягко говоря, необычной, и называлась так скорее номинально. Если же поглядеть на ее технические характеристики, вооружение, средства защиты, то ее можно было бы назвать полноценным эсминцем. Дальнобойные орудия, турели ближней обороны, пяток ракетных установок, мощные генераторы щита, да-да, не один, а сразу несколько, движки, обеспечивающие маневренность, не хуже, чем у корвета, и это невзирая на размеры яхты, а также способные унести яхты куда подальше в считанные секунды. Юджин даже языком прищелкнул от восторга, рассматривая этот корабль. После того, как корабли обозначили, кто они есть, на связь вышел и сам вредный бес, заявив, что уже готов к сафари. Юджин тут же предложил ему прибыть на графа, чтобы обсудить план действий. Вредный не стал возражать и уже через полчаса комфортабельный челнок принес его с яхты на графа. Юджин, Хороняка, Рика и Дим встречали важного гостя прямо у шлюза. Спорим, этот крендель даже скаф не догадался взять, дожидаясь, пока шлюз выровняет давление, заявил Юджин. Зато пушка, я уверен, какая-нибудь блатная, поддержал его Хороняка, вся из платины или инкрустированная бриллиантами, или со вставками из редких пород дерева, хмыкнул Борода, в любом случае понтов больше, чем пользы. Если он профессиональный охотник, то не факт, не согласился с ними Рика, должен ведь понимать, что в этом деле нужна практичность, а пушка в первую очередь должна стрелять, и стрелять из нее должно быть удобно. Ну, сейчас поглядим, кто прав, заявил Борода. Двери шлюза наконец-то открылись, и перед старателями предстал сам вредный. Борода все же ошибся. Никаких понтов, во всяком случае, из той области, о которой он говорил, не было. Да и скаф вредный не забыл. Впрочем, понты имелись. Сам скаф был явно из свежих моделей, об этом говорила его миниатюрность, гибкость. Тем не менее, в качестве бронирования использовались армпластовые плиты, причем плиты были выполнены из дорогого сплава, об этом говорил их цвет. Сам скаф имел еще и внешний экзоскелет. Иначе говоря, в таком скафе было не только удобно двигаться, но и оператор получал многократное усиление своих возможностей. Удар кулаком мог запросто пробить переборку, прыгнуть можно было на добрый пяток метров вверх. Оружие у вредного было под стать скафу, Рика это классифицировал бы как нечто среднее между фотонной пушкой и фазерной винтовкой. На пушке были отчетливо видны раструбы, которые всегда имеются у фазерного оружия, но короткий ствол с раструбом походил на фотонные модели. Рика сделал вывод, что образец в руках вредного – это некий гибрид двух видов оружия, наверняка стоящий, как целая планета, и произведенный чуть ли не в единичном экземпляре. Но, если Рика не ошибся, то такая пушка была способна завалить не то что охотника жуксов, но и здоровенного колосса, живую боевую машину разумных насекомых, которая сама могла бы с легкостью разрушить город. Нус, откинув забрало и оглядев встречающих его людей, спросил вредный, какие у нас планы, и когда выдвигаемся. На достижение выдвинулись всего через несколько минут. В качестве сопровождающих вредного отправились Рика и Юджин. Хороняка и Дим остались на графе. Юджин отправился первым, он выполнял роль разведчика. Следом за ним летел сам вредный, ну а замыкал группу Рика. Роли распределили просто, Юджин должен был обнаружить монстра, подманить его и затем, если вдруг вредный сплохует, промахнется или же просто не сможет добить цель, подстраховать его, прикончив тварь. Задачей Рика было присматривать за тылами и охранять заказчика. В случае необходимости Рика должен был помочь вредному выбраться с корабля, обеспечить безопасный отход. Собственно, все проговорив, обсудив и договорившись, троица и отправилась в полет. Заходить в достижение было решено через трюм. Далее они должны были подняться на техническую палубу, дождаться, пока Юджин выманит монстра, и план был простой до безобразия, должен был сработать, но Рика все равно нервничал. В сети он нашел довольно много информации об охотниках жуксов и знал, насколько они хитрые и коварные. Плюс он наткнулся на один важный аспект: охотники имели природный способ маскировки, могли становиться чуть ли не совершенно невидимыми. Если тварь на достижении тоже так умеет, то это может стать большой проблемой. Глава 3. Космическое сафари. Троица зашла в трюм. Естественно, здесь их никто и ничего не ждало. Трюм был пустой, так как Хороняка и Юджин забрали весь груз, перетащили его на графа, и прекрасно просматривался. Впрочем, если бы тварь где-то здесь и затаилась бы, люди об этом бы узнали, вряд ли чудище смогло пройти через шлюз правильно, скорее уж проломило бы двери, но те стояли на месте, так что и бояться тут было некого. Юджин первым зашел в шлюз, дождался, пока вредные Ирика к нему присоединятся. «Все равно не понимаю, на кой черт вам мы?» – проворчал Юджин. «У вас целый флот сопровождения, наверняка на вас работают бывшие космодесы, которые привыкли и умеют мочить жуксов. Почему было не взять их с собой?» «Потому», – откликнулся вредный, – «что, как вы сами заметили, они умеют мочить жуксов. У профессиональных бойцов это уже на уровне рефлексов. Они эту тварь на лоскуты порвут, а я бы хотел добавить ее в свою коллекцию». «И много у вас в этой коллекции экземпляров?» – спросил Рика. «Смею предположить, что намного больше, чем у кого-либо еще, но коллекция, к моему счастью, еще далека от завершения». «А почему к счастью?» – удивился Юджин. «Потому что если она будет завершена, то я останусь без дела и мне будет скучно», – рассмеялся вредный, «а так всегда есть чем заняться». «Да чего тут заниматься?» – хмыкнул Юджин. «Сейчас завалим твари все, дел максимум на час, а все остальное время что делать будете? Искать новый экземпляр, изучать по нему информацию, выяснять, как его можно убить и как это сделать, так сказать, не подпортив шкуру». «Серьезный подход», — вновь хмыкнул Юджин, «обстоятельный, иначе нельзя». «Что, были проблемы?» «О, еще какие?» — кивнул вредный. «Из-за слабой подготовки экземпляр можно сильно повредить, и тогда выставить его в качестве трофея не получится. Или еще хуже, жертва превратится в охотника». «Что, такое тоже было?» «Было. Кандлопорский аллигатор. Знаете, что это?» «Нет», — покачал головой Юджин. «Нет», — ответил Ирика. «На Кандлопоре эти твари водятся. Около 8 метров длиной, ширина пасти больше 1,5 метров, при этом быстрый и очень хитрый. Я недостаточно подготовился, положившись на опыт местных охотников, и был за это наказан». «В каком смысле?» «Аллигатор перебил охотников, затем взялся за моих телохранителей. Те, несмотря на запрет, полили в него из всего, чего только можно. Умудрились ранить, но от этого он только еще сильнее разозлился. В результате я остался один. Было уже не до трофея, там уже встал вопрос выживания. И, выбрались?» «Нет», — покачал головой вредный, «сожрали нахрен». «МММ». Юджин непонимающе уставился на вредного. «Ну, что вы смотрите? Сожрала меня эта тварь, потом я ожил в клон-центре, попал на приличную сумму денег, базы знаний ведь у меня не дешевые, можно даже сказать, уникальные. Вот и пришлось раскошелиться». «А с аллигатором что?» – спросил Рика. «А что с ним?» «Добили», – вздохнул вредный. «Правда, его тело, к моему глубочайшему сожалению, было слишком повреждено, так что в качестве трофеев пришлось брать только голову. Не сказал бы, что история печальная», – заметил Юджин, «конец счастливый». «Можно сказать и так», – рассмеялся вредный, «вот только трофей мне достался очень дорогой. Пожалуй, самый дорогой из всей моей коллекции. Хотя тиаматские тушканчики натворили еще больше бед». «Тушканчики?» – заржал Юджин. «Только не говорите, что они вас тоже сожрали». «Не меня», – вздохнул вредный, «а часть моей коллекции». «Они что, плотоядные?» «Нет, они питаются насекомыми и растениями». Юджин и Рика непонимающе уставились на вредного. «В моей коллекции», – терпеливо пояснил вредный, «не только трофеи, есть и живые экземпляры. Целая планета, по сути, это заповедник, в котором я собрал экзотические виды животных и насекомых. А тушканчики тут при чем?» «При том, что когда их привезли, никто не предупредил о том, как быстро они плодятся. В результате уже через месяц их стало столько, что они уничтожили растительность в своем вольере, а затем смогли перебраться в соседний. Ну и далее вовсе вырвались на свободу, устроили настоящий геноцид насекомым». «Да и хрен бы с ними», — заметил Юджин. «Может быть», — легко согласился вредный, «хотя и немного жаль. Некоторые экземпляры стоили по 100, а то 200 тысяч кредитов». 200 за таракана?» — поразился Юджин. «Я в шоке. Да за такие бабки». «Согласен», — кивнул вредный, «за такие деньги можно старателя нанять, и ни одного». Юджин тут же изменился в лице, это было видно даже через прозрачное забрало его шлема. Рика же заржал, а вредный скромно улыбнулся. «Смешно», — буркнул Юджин. «Ладно, пошли». Шлюз открылся, впуская людей внутрь корабля. Мгновенно датчики скафов засекли высокую влажность, низкое качество воздуха. «Это еще что за хрень?» – проворчал Юджин. «Похоже, система жизнеобеспечения вышла из строя», – ответил Рика. «Конденсат появился, отсюда и влажность. Великолепно просто. Только этого не хватало. Скорее всего, биомасса забила фильтры на установке», – заметил Рика. «Помнишь, в прошлый раз сколько ее было? Если разрослась, хрен с ней, завалим тварь, а потом и с этой гадостью разберемся», – заявил Юджин. «Пошли». Они поднялись на техническую палубу и тут, возле лестницы, вредные Рика остановились. «Ну, я пошел», – выдохнул Юджин и медленно, стараясь не создавать шума, пошагал вперед. Луч его фонаря бегал по стенам и палубе, пытаясь выхватить из темноты тварь, обнаружить ее как можно быстрее, однако пока никаких следов монстра не было. Зато Рика оказался прав. Биомасса, обнаруженная старателями во время прошлого визита рядом с системой фильтрации и жизнеобеспечения, действительно разрослась, будто метастазы. Ее щупальца растянулись на несколько метров в сторону от системы жизнеобеспечения, вились по стене и потолку, пытались добраться до соседних установок. «Ну где же ты, скотина?» – шепотом спросил Юджин, внимательно вглядываясь в темные уголки технической палубы. Шаг за шагом он продолжал продвигаться вперед. Пока что не только следов твари, но и любых других ее признаков засечь не удалось. Стояла полная, можно сказать, мертвая тишина, нарушаемая разве что каплями, слетавшими с труб вентиляции и разбивавшихся об пол. Чувствительность микрофона в скафе Юджин уже выкрутил на максимум, и ничего. Он прошел уже практически всю техническую палубу, и так не обнаружил твари. Да где же она? Куда можно было спрятаться? Или ей не понравилась влажность, решила перебраться на жилую палубу. Всего через несколько метров техническая палуба должна была закончиться, и Юджин уткнется в огромную цистерну с топливом, которая, как и принято в старых кораблях, включая этот, находилась здесь, занимая полезное пространство. Впрочем, с другой стороны, куда еще девать цистерну таких размеров? Хотя конкретно в этом корабле конструкторы все же начудили, на кой черт ставить танк с топливом в носовой части корабля, было совершенно непонятно. Да и вообще, такое решение вряд ли можно было бы назвать хорошим. Уж в понимании Юджина, однозначно. Луч фонаря прошелся по гладкой поверхности, выхватил из темноты тот самый бак. Ну все, вот и конец палубы, вот и топливохранилище, а твари нет. Похоже, Юджин в своих догадках не ошибся, монстр свалил отсюда, засев где-то на жилой палубе. Скорее всего, в одной из кают. Больше там прятаться особо и негде. Стоп, Юджин замер. Луч фонаря скользнул по нижней части бака, и там кое-что было. Небольшая выемка, необходимая для установки насоса, и сейчас она была занята. То, что там находилось, больше всего напоминало гнездо какой-то диковинной птицы, но построено это самое гнездо было вовсе не из палочек. В основе гнезда, и в этом Юджин ошибиться не мог, были самые настоящие кости. Человеческие кости. Они белели под самым низом, заваленные всем остальным. Однако ошибиться, не узнать то, что было перед тобой, было невозможно. Даже не нужно быть медиком, не нужно никаких особых знаний, чтобы это понять. Дело в том, что из-под гнезда выглядывала человеческая кисть, точнее ее остатки, кости, на которых кое-где еще сохранилась плоть. Имелись сухожилия, засохшая кровь, а рядом был череп. В отличие от кисти, он был очищен качественно. Головешка с пустыми глазницами лежала на боку и скалила челюсти, будто их свело в крике ужаса. «Твою же мать!» – выдохнул Юджин, рассматривая все это. И на кой черт он во все это вписался? Ведь, в конце концов, у них даже клонов еще нет. Подохнешь сейчас, подохнешь навсегда. И зачем рисковать? – спрашивается. Тем более задание Торма выполнено, можно возвращаться, докладывать о проделанной работе и, наконец, получить разрешение на посещение клон-центра, где можно будет сделать копию личностной матрицы. Так зачем же Юджин во все это вписался? Как всегда, нужны деньги. Но, блин, их же можно было достать более легкими путями. Все это проносилось в голове Юджина, и при этом сам он или, скорее, его тело само по себе медленно пятилось назад, подальше от этого страшного гнезда. Юджин лихорадочно пытался сообразить, если гнездо монстра осталось здесь, то где же он сам? В этот момент метающийся во все стороны фонарь что-то выхватил из темноты. Юджин не успел рассмотреть, что там было, но зато увидел движение в луче света. Он мгновенно навел фонарик в ту же точку и остолбенел. Чудовище сидело на потолке, вцепившись в него своими лапами. С последней встречи монстр сильно изменился, вытянулся, обзавелся дополнительными конечностями, отчего теперь больше походил на эдакую сороконожку, но с огромными жвалами на морде. И сейчас эти жвалы мелко подрагивали, голова монстра оторвалась от потолка, свисала сверху на десяток мелких, черных глаз, пылающих ненавистью, уставился на Юджина. С тела твари медленно стекала вниз вязкая жидкость, будто сопли, она медленно тянулась вниз, пока, наконец, под своим весом не обрывалась и со смачным шлепком приземлялась на пол. Жвала твари распахнулись, она издала тихое, угрожающее шипение, и для Юджина это стало сигналом к действию. Он вскинул было оружие, но вовремя вспомнил, что если продырявит монстру башку, вряд ли вредный им заплатит. Оставалось только одно – бежать, и Юджин развернулся, бросился на утек. Глухой удар сзади подсказал ему, что монстр отцепился от потолка, спрыгнул на пол, а последовавший за этим дробный цокот навел на мысль, что он бросился в погоню. «Нашел скотину, бежит за мной», – заорал Юджин, включив рацию. «Поняли, ждем», – отозвался Рика. «С этой тварью что-то произошло», – продолжал орать Юджин, нисколько не сбавляя ход. «Она изменилась, это же отлично», – вмешался вредный, – «это просто великолепно. Она, скорее всего, окуклилась, и мы подоспели как раз вовремя», – вылупилась новая матка Роя. «Да мать твою так, слышь ты, охотник недоделанный». Юджин не выдержал и покрыл заказчика такими матами, которые тот в жизни не слыхивал, а если и слышал, то очень и очень давно. Во всяком случае, вряд ли в последнее время кто-нибудь осмелился бы вредному выдать нечто похожее, да еще и в такой форме. «Падай, падай на пол», – заорал ему в ответ вредный. «Юджин, на пол», – вторил ему Рика. Борода же, бежавший во всю прыть, слышал цокот позади, и он точно знал, что монстр его догоняет. Он прекрасно слышал, что ему орали товарищи, но рухнуть на пол сейчас. Он был уверен, что стоит так сделать, и он умрет. Рефлексы и инстинкты заставляли его продолжать бежать, пытаться спастись. Но все же он смог взять себя в руки, вновь контролировать свое тело. И как бы ему не хотелось бежать дальше, Юджин заставил себя упасть на пол. Или, скорее, прыгнуть, будто собираясь нырнуть в бассейн и распластаться на решетчатом полу. Мгновение спустя над ним полетели тонкие белесые нити, нечто вроде импульсов энергооружия, но подобное Юджин никогда раньше не видел. Похоже, именно так работала странная пушка заказчика. Нити, пролетая над Юджином, впивались в тело монстра, который, догнав жертву, изогнулся, стал на дыбы, видимо, чтобы усилить удар, чтобы взять размах. Но у него ничего не вышло. Нити одна за другой пронизывали его тело. Тварь шипела, начала дергаться, но смертельный удар нанести так и не смогла. Более того, в какой-то момент, во всяком случае, так показалось Юджину, она даже попыталась сбежать. Да только ей это не удалось, вредный палил, не прекращая, и при этом орал то Юджину, то Рика, чтобы первый не вставал, а второй даже не вздумал открыть огонь. Тварь, получив уже добрую сотню ранений, которые, к слову, Юджин не мог классифицировать, понять, смертельные они, болезненные вообще, способны ли остановить монстра, вдруг развернулась и, забыв о Юджине, бросилась вперед, туда, где стояли Рика и Вредный. «Не стрелять, даже не думай», – истошно вопил Вредный. Но Рика, совершенно не обращая на него внимания, вскинул свое оружие, готовясь дать очередь по приближающемуся противнику. Это, к счастью, не потребовалось. Вредный чуть опустил оружие, принялся бить по лапам твари и, к удивлению Юджина и Рика, он умудрялся отрывать или скорее срезать лапы с такой скоростью, что уже через пару метров тварь рухнула на пол, извиваясь, пыталась ползли вперед, так как лап у нее просто не осталось, лишь культяпки. Монстр дергался, щелкал жвалами, извивался и пытался ползти вперед, но с каждой минутой силы оставляли его, и это было видно невооруженным взглядом. Вредный давным-давно перестал стрелять, но оружие все еще держал на изготовку, в любой момент вновь мог начать палить, стоит только монстру приблизиться. Рика так и не выстрелил, но тоже был готов ко всему. Оба стояли, наблюдая за противником, и даже Юджин, так и не успевший подняться с пола, глядел на агонию монстра. В какой-то момент тварь дернулась в последний раз, ее морда рухнула на палубу, тело содрогнулось и замерло. «Все, готово», — объявил Рика. «Я бы не стал спешить с такими заявлениями», — сказал вредный, — «исходя из моего опыта, я бы предложил подождать еще немного». Чего ждать? Не понял Рика. Тварь все еще может быть жива, и стоит только подойти. Они стояли на месте, не сводя глаз с монстра, но тот продолжал лежать бездвижно. В конце концов, первым не выдержал Юджин. Он поднялся с пола на ноги, осторожно подошел к монстру и пнул его. Ответ от твари не последовал. «Кажется, подохло», — объявил он. «Ну и отлично», — облегченно выдохнул вредный. «Это мой лучший трофей. Свежевылупившаяся королева роя и охотник в одном флаконе. Хо, такое будет только у меня и у Джекса Майклана». «Что еще за Майклан?» — спросил Рика. «Коллекционер редкостей», — пояснил вредный. «Любит он все такое. Как узнает, что я добыл, будет выть от зависти. Добычу теперь нужно еще доставить на корабль», — проворчал Рика. «Нахрен, я не полечу на одном корабле с этой тварью», — заявил Юджин. «И не надо», — успокоил его вредный. «Труп заберут мои люди, а таксидермист сразу приступит к работе». «Вы что, таксидермиста с собой притащили?» — поразился Рика. «А как же, труп, знаете ли, портится. Так чего время зря терять? Ну, вам виднее», — кивнул Рика. «Ну-с, а что касается вас, вредный явно пребывал в отличном настроении после случившегося. Приглашаю на мою яхту, отпразднуем победу. Я бы предпочел чем-нибудь залиться и забыться», — буркнул Юджин. «У вас будет такая возможность», — заявил вредный. «Ну а вы», — он повернулся к Рика, — «помнится мне, через черного Джека я купил у вас кое-какую безделушку. Хотелось бы поговорить о ней более детально и, так сказать, получить информацию из первых уст. Естественно, ваше время будет оплачено. Что скажете?» Глава 4. Конец вахты. Вредный нисколько не обманул. Когда все четверо во главе с самим хозяином прибыли на яхту, там уже все было готово, столы завалены едой и питьем, причем такой, какой Юджину, Рика, Хороняке, и уже тем более Диму в жизни себе не позволить. Впрочем, насчет последнего все не так просто. Вырос он на свежеколонизированной планете, так что натуральные продукты там были в порядке вещей и не считались дорогущим деликатесом. Но если говорить о здесь и сейчас, то угощение было поистине царским: свежее мясо и рыба, овощи и фрукты, натуральное вино и непастеризованное пиво. Если Рика и Дим были в восторге от еды, то Хороняка и Юджин пришли в восторг от выпивки, тем более что Хороняке еще и позволили попробовать настоящий земной коньяк, и пробовал он его бутылку за бутылкой. Сегодня вредному придется дорого заплатить за свою ошибку, ибо по-другому решение пригласить сюда Хороняку назвать было нельзя. Впрочем, вредному, похоже, было абсолютно плевать на то, что его объедают. Его интересовало совершенно другое. Позволив Рика спокойно поесть, он тут же взял его в оборот, принявшись допытывать касательно той ситуации с артефактом. Иначе как допросом этот разговор было назвать сложно, вредный подмечал малейшие моменты, когда Рика пытался юлить, и наводящими вопросами выводил собеседника на чистую воду, хотя по большому счету Рика скрывать особо было нечего. С чистой совестью он рассказал историю, как связался с неким Анакайхером Шлинахом Бздулиновичем, торговцем, который предложил интересную работу – найти и уничтожить пирата, который своими действиями наносит урон бизнесу вышеозначенного торговца. Да только контракт оказался ловушкой. Как оказалось, Шлинах такой контракт предлагал многим наемникам, и все они его завалили. В контракте имелся пункт, что работу нужно сделать в строго ограниченные сроки, и если этого не сделать, то включалась такая пеня и проценты, что наемники вынуждены были продавать свои корабли или отдавали их Шлинаху, лишь бы отделаться от него. Собственно, почему задание было невыполнимым, Рика понял чуть позже, когда столкнулся с пиратом. Мало того, что его корабль был очень и очень неплох, так еще у пирата имелся артефакт предтеч, давно исчезнувшей расы, который позволял сделать корабль совершенно невидимым и незаметным для любых отслеживающих устройств. Тем не менее, Рика хитростью удалось пирата победить, завершить договор с Анакайхером, и даже более того, взять артефакт в качестве трофея. Жаль только, что артефакт оказался поврежденным, видно во время безумной атаки Луны все и случилось. Тем не менее, Рика удалось артефакт продать, и, как оказалось, покупателем был вредный. Естественно, Рика не стал слишком уж вдаваться в подробности и рассказывать, кем на самом деле был пират. Иначе пришлось бы афишировать свои связи с 8-м флотом ВКС, уже с ног, точнее, и что еще хуже, пришлось бы рассказывать всю свою историю, ведь без нее пазл бы не сложился. Все эти события описывались в книге «Старатель, специалист». Впрочем, Как оказалось, вредного пират не заинтересовал, а вот об шлинахе он подробно расспросил. Когда Рика сидел, чувствуя себя совершенно выпотрошенным после этого допроса, вредный улыбнулся и заявил: «Ну, теперь, пожалуй, мое любопытство всецело удовлетворено». «Только любопытство», — хмыкнул Рика. «Не похоже, что вы все это у меня выпытывали исключительно ради любопытства». Вредный усмехнулся. «А от вас, молодой человек, ничего не скроешь. Да тут семи пядей во лбу не надо быть, чтобы понять, вас заинтересовал не артефакт, а люди, которым он принадлежал. Но зачем, думаете, с их помощью найдете другие артефакты? Как знать?» Пожал плечами вредный. «А что, хотите заняться их поисками? Если честно, я бы хотел пару недель отдохнуть от всех этих приключений», честно сознался Рика. «Хотел бы оказаться в безопасном месте, где могу расслабиться, хоть на несколько дней забыть о том, что у меня есть корабль и его нужно чинить. Ну а еще нужно как можно быстрее решить наши главные задачи». «Это какие же?» «Сделать копию личностной матрицы». «У вас что, нет клонов?» «Сейчас нет», кивнул Рика. «И вы полезли на достижение, зная, что можете окончательно погибнуть. Ну выходит, что так, зачем так рисковать? Деньги нужны были». «Отчаянные вы, ребята», неодобрительно покачал головой вредный. «Хотя, мне вот, например, таких очень не хватает, так что если вы все еще нуждаетесь в деньгах, с удовольствием мог бы предложить вам работу». «Вряд ли мои товарищи согласятся работать на вас на постоянной основе», вздохнул Рика. «Жаль, впрочем, не хотите так, мог бы вам время от времени подкидывать задания». «И какие же?» заинтересовался Рика. «Разведать, найти, поймать». «Что именно?» «Всякое», пожал плечами вредный. «Я ведь охотник и постоянно ищу необычные экземпляры в свою коллекцию. А вы, пусть и не специалисты в этом деле, но показали себя достойно, так что я предложу остальным. Но, думаю, они согласятся». «Ну и отлично», — обрадовался вредный. «Если сможете выполнить работу, деньгами не обижу». «Мы подумаем, и я дам вам ответ», — заявил Рика. «Но пока, как и сказал, нужно решить текущие проблемы». «Понимаю, понимаю». Пока все шло как по маслу, флот Хороняки все еще был в пути, но дежурная смена регулярно сбрасывала отчеты. Из последнего выходило, что суммарно после двух остановок флота, до заправки его кораблей и приема людей на работу, практически удалось укомплектовать все корабли. Иначе говоря, рабочих на флоте теперь хватало, во всяком случае, для добычи ресурсов. Ну а чтобы запустить перерабатывающий комплекс, нужны были еще, не говоря уж о том, что требовалось дополнительное оборудование, денег на которое, увы, пока не было. Но Рика не считал это проблемой. После приключений на достижение им хватало денег на расходники для флота, а после того, как первая партия добытой флотом руды доберется до ног, денег должно было хватить на покупку перерабатывающего и очистительного оборудования. То есть после того, как все нужное будет куплено, доставлено и установлено, в ног пойдет партия очищенной руды или даже переплавленной в слитки, что существенно поднимет цену. Если Рика нигде не ошибся, то отбить все затраты удастся всего одной партией. Что касается Смиры, тот тоже был доволен, как слон. Первый караван с рудой из шахт добрался до ног, и те уже оплатили ресурсы. Более того, слух о том, что скоро в этом секторе появится добывающий флот, облетел соседние миры, и уже появились пусть и не старатели, а полуголые лопаты, летающие на еле живых кораблях, но все же они наведывались на Бремор за запчастями. Оба бизнеса с миры наконец-то сдвинулись с мертвой точки. В ног тоже были довольны. Во всяком случае, именно так старатели расценили сообщение от Терма. Ресурсы поступают, производство работают, продукция появляется на рынке и строительство продолжается. Рика, Хороняка и Юджин после того, как дозаказали оставшиеся расходники для добывающего флота, приняли коллегиальное решение лететь к ног, где нужно в первую очередь обзавестись клонами, снять блокировки с текущих тел, ну и наконец-то немного отдохнуть. Ах да, случилось кое-что еще. После того, как вредный забрал труп монстра с корабля, ну а гнездо монстра было уничтожено, возник вопрос, что делать с кораблем. Несмотря на то, что Рика объяснил Брамсу, как именно монстр умудрился спрятаться на корабле и почему его не обнаруживало сканирование, он прятался между баками с топливом, из-за чего его не удавалось увидеть, тот решил корабль утилизировать. Ну, или попросту подарить старателям. «Нахрен», буркнул Брамс, когда Юджин и Рика с ним связались. «Этот корабль мне доставил столько проблем, что я о нем слышать не хочу. Но он все же денег стоит, заметил Рика. Он не на балансе моей компании, так что плевать, пожал плечами Брамс. К тому же даже если бы числился за мной, один хрен я бы от него избавился. Слишком много он мне проблем доставил. Ну и что прикажете с ним делать? Хмыкнул Юджин. Что хотите? Первой мыслью было перегнать корабль на Бримор и продать там либо на запчасти, либо как рабочий корабль, но внезапно появилось иное решение. Дим предложил выкупить корабль, пусть и чуть ниже рыночной цены, однако сразу заплатив всю сумму. Юджин ломался недолго, хоть его природная жадность сопротивлялась, какая-никакая, а потеря денег, но и корабль, в конце концов, им достался на шару, так что он согласился. Чтобы не париться, так и назову его «Унижение», заявил довольный Дим. Не стоит, не согласился с ним Рика. Все те проблемы с корпусом возникли из-за расползающейся биомассы. Теперь ни ее, ни монстра, ни его гнезда нет, так что и проблем, думаю, не будет. Покрасишь корпус, наведешь марафет, обновишь надписи, уверен, она никуда не денется. Ну окей, легко согласился Дим, значит, будет достижением. Чем думаешь заниматься? Поинтересовался Юджин. Да чем, перевозками, торговлей, ответил Дим, что подвернется под руку, что позволит заработать, тем и буду. Ну мы, если что, будем обращаться, улыбнулся Юджин, скидку же нам сделаешь, конечно, какие вопросы. Так удалось избавиться от трофейного корабля и еще немного на этом заработать. Ну а завершив все свои дела, старатели направились в новую Орионскую конфедерацию, их новый дом. Рика бросил свой небольшой рюкзак, в котором уместились все его пожитки, и оглядел квартирку. А что, очень даже ничего. Две комнаты, кухня, санузел и узкий коридорчик. Захлопнув входную дверь, он прошелся на кухню и выглянул в окно. Собственно, как и ожидалось, красивого вида там не было, зато имелись окна точно таких же многоэтажек, как и та, в которой Рика получил квартиру. За зданиями виднелось серое, дождливое небо. Уже наступила осень. Очень жаль, Рика надеялся нагуляться, надышаться свежим воздухом. Хотя что ему запрещает, осенью дышится ничуть не хуже, чем летом, а зимой и тем более. На этой планете, кстати, климат был очень схож с земным, но контраст сезонов был очень сильным. Летом жарило так, что чуть ли не в трусах приходилось ходить, и люди в обнимку жили, спали с кондиционерами, осенью шел непрекращающийся дождь, который успел намочить Рика, пока он добирался сюда. Зима была морозной, снежной и, судя по тому, как опустилась температура, ее начало уже не за горами. Ну а весной здесь весь букет, снег перемежающийся с дождем, грязь и слякоть, но чем ближе лето, тем больше бывает солнечных и теплых дней. Но когда это еще будет, скорее всего, к тому моменту Рика уже вновь улетит. Они трое, едва прибыв на планету, тут же отправились в клон-центр. Спасибо Торму, никаких очередей и долгого заполнения анкет не потребовалось, всего часа полтора, и личностные матрицы были сохранены в банк памяти клон-центра. После этого Юджин, Рика и Хороняка разошлись кто куда. Рика отправился смотреть свою квартирку, Юджин к семье, а Хороняка, он выпросил себе мастерскую, в которой планировал ковыряться с гравикарами. «Ну не могу я без дела сидеть», – жаловался он товарищам. «Если ничего делать не буду, сопьюсь ведь». «Можно подумать, что если у тебя будет мастерская, и уж тем более если ты будешь загружен работой, пить бросишь», — хмыкнул Юджин. «Нет, но не так много буду пить», — пожал плечами Хороняка. «Да что так в слюне», — отмахнулся Юджин. «Интересно, как у них там дела, нужно будет их навестить, но потом, а пока». Рика, не раздеваясь, рухнул на кровать. «О, как же хорошо тишина и покой». Правда, несколько непривычно, что он не слышит гула работающих корабельных систем, нет свиста вентиляции и воздух не пахнет металлом, но к этому быстро можно привыкнуть. Рика сам не заметил, как задремал, а когда проснулся, наступил поздний вечер. За окном было темно, шел сильный дождь. Рика тяжело вздохнул. В такую погоду выходить на улицу совершенно не хотелось, но, во-первых, у него на кухне было шаром покати, и нужно было купить продукты. А во-вторых, дождь – такая штука, которая в жизни Рика бывает нечасто, так что можно было немного намокнуть, получить, так сказать, новые впечатления. Естественно, долгожданный отпуск не мог пройти так, как Рика планировал. Тот поход за едой под дождем вышел ему боком, уже на следующий день поднялась температура, все тело болело, а сопли тянулись за рекой от спальни до кухни и назад. Как шутил Юджин, космонавту нечего делать на планете, он существо, привычное к кораблю, а лазать по миру, где нет отсеков и стен, себе дороже. Похоже, так оно и получилось. Рика слишком привык к постоянной температуре на корабле, отсутствию сквозняков и уже тем более знать не знал, что такое дожди, переохлаждение и простуда. Что ж, ему выпал шанс все это испытать. Благо друзья не оставили в беде, едва только узнали о его проблемах, тут же заявились. Первыми пришли Юджин и Марго в сопровождении своих четверых детей. Рика даже поразился их количеству, и когда только борода успел. Впрочем, судя по возрасту младших, как раз во время перелета в ног. «Ну что, болезный, помираешь?» Весело поинтересовался Юджин, хлопнув по плечу Рика, закутавшегося в халат, и с горем пополам дошедшего, чтобы открыть гостям дверь. Он еле стоял на ногах и после хлопка Юджина чуть было не упал. «Но-но, куда, блин?» Юджин мгновенно схватил его за руку и удержал в вертикальном положении. «Рано помирать, мы еще не придумали, кому твои органы продать. Они же не оригинальные, а клона», простонал Рика, «кому они надо?» «Действительно, что-то я не подумал. Ну тем более помирать нельзя, это дорого. Прикинь, во сколько новый клон встанет, а базы знаний обновлять? Да ну нафиг, да чего ты человека пугаешь?» Вмешалась Марго. «Успокойся, Рика, ты не умрешь, максимум в овощ превратишься», тут же громко шепнул Юджин. «А ну брось свои шуточки», прикрикнула на него Марго. «Видишь, человеку плохо, а тут еще ты». «Да ладно», буркнул Юджин. «Давай, Рика, пошли на кухню», тут же защебетала Марго. «Я тебе купила капли, спрей, таблетки от температуры, капсулы от ломоты, а можно было просто нанитный комплект взять, и все», проворчал Юджин. «Ты своими нанитами долечишься когда-нибудь, нельзя все на них сваливать, организм и сам должен научиться с такой гадостью бороться, так он и научен. Ничего, что в клон-телах вакцины от всего имеются, ну видишь, от простейшей простуды, нет, так а как, подогрев пяток установить, какой дурак под холодным дождем в легких шмотках лазает, но ты права, тут наниты не помогут, надо таблетки для головы, а то, похоже, Рика в маразм впадает». Рика выпил все таблетки, которые ему подсунула Марго, и минут через 10 почувствовал, как его отпускает. Намного легче не стало, но зато ощущения как-то притупились. Если всего 10 минут назад он мечтал подохнуть и не мучиться, то теперь его настроение сменилось, хотелось просто полежать и не двигаться, отрешившись от всего на свете. «Ну что, полегче тебе?» – спросила Марго. «Кажется, да», – простонал Рика. Вопрос Марго заставил его вынырнуть из полудремотного состояния, в которое он успел впасть. И, как оказалось, покидать это состояние, включаться в реальный мир было неприятно. «Давай уже, очухивайся», – поторопил его Юджин. «Как оно, мозги соображают? Ты меня слышишь, понимаешь? Я ж не в коме, конечно слышу», – просипел Рика. «Ну и отлично, мы вообще к тебе не только в больничку играть приехали, а зачем еще? Дело есть». Глава 5. Отдых. «Значит, смотри, какая идея», – начал Юджин. Юджин придумал в целом весьма неплохой план. Предлагал он отправиться в космос, в системы, куда вскоре должен был прибыть добывающий флот. И там, в ожидании его появления, начать сканирование на предмет полезных ресурсов. В частности, Юджин хотел проверить астероидные поля, найти наиболее богатые, наметить перспективные точки для начала добычи, и более того, проверить в этих же системах планеты на предмет богатых залежей, если и не прямо на поверхности, то как можно ближе к ней. Рика, которого немного отпустило благодаря той горсти пилюль, которые в него всыпала Марго, удивленно хмыкнул. «Что не так?» – насторожился Юджин. «Ну хорошо, допустим, с астероидными полями я согласен. Хоть у нас нет оборудования для сканирования, его можно приобрести. В конце концов, Брамс и Вредный заплатили нам за работу и этого вполне хватит на покупку, но насчет поверхности планет, это ведь совершенно другое железо, и стоить оно будет не меньше того, что нужно для сканирования астероидных планет». «Ха, тут все уже продумано», – заявил Юджин. «Мы вообще ничего из своих накоплений тратить не будем». «Это как?» – не понял Рика. «Мы все выклянчим у Торма». «Ага, так он тебе все и дал», – ехидно заявил Рика. «Ты хоть знаешь, какой Торм жлоб? Да у него зимой снега не допросишься. Ну мы и не снег будем просить, а оборудование. И я о том же. Забудь, нечего даже пытаться. Хм, думаешь, не знал, что настолько с ним все плохо? Ну ладно, тогда план Б. Попросим кредит, еще лучше, буркнул Рика. Да он никуда не денется, оборвал его Борода, однозначно согласится. Мы, конечно, не единственные поставщики руды в ног, но можем стать одними из самых крупных. И чем быстрее начнем, тем лучше самому ног. Опять же, чем более качественная у нас будет руда, тем лучше. Так что согласится, выбора у него нет. А продавим это, тогда можно попробовать продавить кредит на перерабатывающее оборудование. Ну, вот тут он точно тебя отбреет, заявил Рика. Попытка не пытка, пожал плечами Юджин. Так это все, о чем вы хотели поговорить, удивился Рика. Я уж думал, у тебя созрел какой-то, как всегда, дикий план по... Есть еще одна идейка, кивнул Юджин. Так, и что еще? Значит, смотри, мы берем с собой Марго. Марго, удивился Рика. Зачем? Затем, чтобы вы опять, как дураки, не застряли непонятно где, ответила Марго. Рика повернулся к ней и собрался было поинтересоваться, где это они так застряли, но тут же прикусил язык, вспомнив, что еще в космосе, лишь по пути в ног, они между собой договорились, что не расскажут Марго о том, что Рика и Юджин на самом деле являются лишь клонами, ну и оригиналы пропали черт знает где. Было решено врать Марго о том, что отправившись на задание, они встретились с пиратами, уничтожили их, но и Рокот сильно повредили. Настолько, что пришлось его сдать в утиль, а вместо него был приобретен корабль, Лунь, если быть точным. Вспомнив их договоренности, Рика тут же сменил свой первичный вопрос на другой. А дети, куда их девать? Они полетят с нами, заявил Юджин. Что, дети на корабле, да вы рехнулись, что ли, возмутился Рика. А чего, они к космосу привычные, на кораблях не один месяц провели, старшие, правда, но и младшие быстро привыкнут. Да зачем это все, продолжал упорствовать Рика. Ну на кой черт лишать детей нормального детства, а кто их лишает, никто не лишает. На планету мы будем возвращаться и отдыхать, пожала плечами Марго. Но все равно, я не понимаю, на кой черт тебе лететь с нами? Мы же можем. Я с вами только до момента, когда прибудет добывающий флот, заявила Марго. Далее останусь на флагмане, а вы летите на все четыре стороны. Но учтите, она тут же развернулась к Юджину. 2-3 месяца, и если от вас не будет ни слуху, ни духу, я организовываю поиски. Да понятно, понятно, буркнул Юджин. Мы это ведь уже обсуждали. Так, стоп, прервал их Рика. Зачем тебе быть на флагмане? Что вы задумали? Ну смотри. Юджин набрал воздуха в грудь, чтобы изложить свой план, как послышалась звонкая трель, за входными дверями появился еще один гость. «Это еще кто?» – удивился Рика. «О, хороняка!» «Как раз вовремя», – ответил Юджин и отправился открывать двери в квартиру. «Здраво, блезный!» Хороняка, передвигаясь зигзагами, цепляясь за стены и дверные косяки, держа в руках что-то, тщательно завернутое в изоляционный материал, использующийся для термоизоляции гравидвижков, вломился в спальню Рика. Мгновенно ударивший в нос запах ядреного перегара, прочистивший пазухи, сжегший все волосы в носу и заставивший слезиться глаза у всех присутствующих, дал понять, что хороняка недавно заправился. «Ну, что, мраешь?» С трудом выговаривая слова, поинтересовался хороняка.